Не видно, что я плакала. Исалина. Дай мне разглядеть, сестрица. Селизетта. Ничего не видно? Исалина. Наклонись еще немного, сестрица. Селизетта. Подожди, я подниму тебя и поцелую. Ты не видишь? Исалина. Нельзя узнать, когда ты плачешь, сестрица. Ты не плачешь громко. Селизетта. Но я совсем не плакала. Вероятно, в глаз попала пылинка или что-нибудь другое, чего не видно. И еще помни, когда сегодня без меня тебя будут спрашивать, что она говорила, что делала, и была ли бледна и печальна, то не надо сразу отвечать, если видишь, что окружающие боятся или бледны. Надо говорить, что я казалась счастливой, ведь это правда, я все время улыбаюсь». Никогда нельзя скрывать правду. Теперь будем благоразумны. Я подхожу к бабушке. О, она кажется покинутой всеми. Приближается к Мелигране и долго целует ее. Бабушка! Мелиграна не просыпается. Это я, бабушка. Погружена в глубокий сон. Бабушка, я пришла проститься с тобой. Мелиграна просыпается. «А? Это ты, Селизетта?» «Селизетта, да, бабушка. Мы с Исалиной пришли поцеловать тебя. Мы идем сегодня гулять». Мелиграна. «Куда вы идете?» «Селизетта. Не знаю еще. Мы собираемся пойти дальше обыкновенного. Раньше вечера мы не возвратимся. Все ли есть у тебя, что надо, бабушка?» А Главена придет ухаживать за тобой вместо меня. Не хочешь ли, я поправлю подушки, прежде чем уйти. Только я одна умею приподнять тебя, не причиняя боли. Ну, а Главена научится. Она такая добрая, что все сразу поймет, если ты позволишь ей ухаживать. Хочешь, я позову ее? Мелиграна. Нет, нет, я посплю до твоего прихода. Селизетта. «Прощай, бабушка, прощай!» Мелиграна. «До свидания, Селизетта, возвращайся до ночи!» Селизетта торопливо уходит, увлекая маленькую Исалину за руку. Сцена третья. Коридор в замке. Мелиандр встречается с Селизеттой, которая ведет за руку маленькую Исалину. Мелиандр. «Куда ты спешишь, Селизетта?» Селизетта. «Никуда, Мелиандр, мы ищем тени!» Мелиандр. «Правда, камни сегодня кажутся расплавленными в горниле стен. Море, подобно пылающему озеру, и даже вечная прохлада лесов напоминает прохладу в тени костра. А солнце, подобно свирепому льву, который пожирает великое небо. Поцелуй меня, Селизетта. Твои поцелуи — вот единственное, что нам осталось от утренних роз. Селизетта. Нет у меня времени, меня ждут. Ты поцелуешь меня сегодня вечером? Мелиандр. Что с тобой, Селизетта? Селизетта. О, это так неважно и так скоро пройдет. Мелиандр. Что ты говоришь? Селизетта. Ничего, ничего. Поцелуй меня. Но скорей. Страстно целует его. Мелиандр. О, на губах у меня кровь. Селизетта, что? Мелиандр, кровь пошла. Твои красивые маленькие зубки ранили меня, Селизетта. Селизетта, о, я маленькая волчица. Тебе больно, Мелиандр? Мелиандр, напротив, ничего, пройдет. Селизетта, о, я маленькая-маленькая волчица. Который час? Мелиандр. Скоро полдень. Селизетта. Полдень? У меня нет больше времени. Меня ждут. Ждут. Прощай, мой Мелиандр. Мелиандр. Селизетта. Селизетта, куда ты идешь? Селизетта поспешно уходит с маленькой Исалиной и поет. Когда жених ушел, дверь тихо повернулась. Когда жених ушел, невеста улыбнулась. Мелиандр следит за ней, затем уходит. Сцена четвертая. На вершине башни. Входят Селизетта и маленькая Исалина. Селизетта. Наконец-то мы на верхушке башни, Исалина. Вот когда надо знать, что делать. О, как в это утро светло на небе, на земле и на море. Почему нынешний день прекраснее всех дней на свете? Исалина. Где же зеленая птица? Селизетта. Здесь, но ее еще не видать. Мы наклонимся сейчас над стеной, но раньше посмотри сюда. Весь замок виден с окружающими его дворами, садами и лесом. Все цветы на краю бассейна распустились. О, как зелена в это утро трава! Не вижу нигде Аглавены. О, видишь ли, там Мелиандр, он ждет ее.